Вадим Демидов. «Сделай и живи спокойно 3». Пролог. Больница в городе Конотоп ничем не отличалась от других, расположенных в небольших городах Советского Союза. Чистенько и уютненько. Двухэтажное здание с приемным отделением и еще несколькими кабинетами внизу и палатами на втором этаже. Я лежу на втором. 3 недели уже. Чуть больше, но не намного. 19 августа на календаре. Все того же 1949 года. Скучно мне здесь, не привык я бездельничать. А ведь еле выкарабкался. По краю прошел, не сорвался и в живых остался. Вообще-то спасибо всем, кто участвовал в спасении моей тушки. И это, конечно, в первую очередь, тому неизвестному врачу, что оказался в одном со мной вагоне. Что уж он там делал, я не знаю, был без сознания. Но первую помощь он оказал на должном уровне. Все про это говорят. Этот мелкий недобиток с ножом мне какую-то вену в животе повредил. Снаружи крови почти не было видно, а вот внутри все плохо. Все бы ничего, если бы я, после ранения, лег на пол и не шевелился. Но меня же понесло справедливость править. Вот и не рассчитал. Слишком сильно толкнул тех двух здоровых мужиков. Перенапрягся сильно. Силы не рассчитал. Надо было их аккуратненько толкнуть, а я со всей силы. В результате имеем то, что имеем. Что-то там произошло в организме из-за непредвиденной нагрузки и кровотечение усилилось. И как следствие я потерял сознание. По заверениям главного врача и не менее главной медсестры, а также всезнающих пациентов, находиться здесь мне еще дней 10 как минимум. И я точно знаю, что это все специально подстроено. Потому что я здоров. У меня уже неделю ничего не болит и я прекрасно перемещаюсь без посторонней помощи. 100% это Сапкин. Что-то там наговорил главврачу и меня специально удерживают здесь, придумывая всякие дурацкие диагнозы. И еще от меня спрятали мою одежду. Я потратил кучу своей энергии, использовал все свое обаяние, применил все уловки и воспользовался опытом прошлой жизни, но ничего не добился, моя одежда пропала в неизвестном направлении. А ведь она сыграла большую роль в деле моего спасения. Паспорт, что нашли в кармане, это ерунда, а вот та синяя бумажка, с грозным названием «Мандат», когда ее обнаружили, заставило шевелиться всех не с удвоенной, а с удесятеренной энергией. Сапкин прибыл в Конотоп в тот же день вечером. Как он умудрился это сделать, для меня загадка. Но тут, по-моему, большая заслуга отдела транспортной милиции, который находится в городе Конотоп. Жаль, что я этого не видел, был в отключке, а то бы он так просто от меня не отделался бы. Сапкин притащил с собой чуть ли не весь личный состав калужского отделения, чтобы забрать раненого Шульца и по возможности меня. С Шульцем у него все получилось, а вот меня ему не отдали. Боялись, что возобновится кровотечение. С глубоким сожалением меня оставили, а недобитка отконвоировали в Калугу. Этот выверт с мандатом мне стоил очень многого. Ко мне, после того как я очнулся, относились как я не могу подобрать сравнение. Очень хорошо, короче, и с большим вниманием. Таким большим, что каждый мой шаг отслеживался бдительными медсестрами и всем остальным персоналом. Да я в утку, по-маленькому, просто так сходить не мог. Тут же прибегал какой-нибудь крендель с медицинским образованием и делал визуальный осмотр жидкости. Про судно умолчу, но тоже почти в том же духе. Надеюсь, что Шульца охраняют не хуже, иначе, я бы очень пожалел, что попал из револьвера ему в пятку, а не в голову. Да, вот так, я же почти не видел, куда стреляю, вот и получилось, что совершенно случайно угодил этому утырку в каблук правого сапога. Как уж так вышло, не представляю совершенно. Только пуля прошла через каблук и пошла дальше в пяточную кость, где и застряла. В общем, Шульц мог только ползать по полу тамбура и ругаться по не по-нашему. В общем, бегать и прыгать он теперь долго не сможет, а там и лоб ему зеленкой намажут, да погуще желательно, погуще. Чтоб уж точно, никакой микроб не проскочил вместе с пулей в мозг. А еще лучше, таких утырков вешать, потому что нечего на них народное добро переводить. Патроны они всегда нужны, тем более, что врагов у советской власти много, а веревку можно несколько раз использовать. Чего стою, кого жду, непонятно. Из окна палаты вид не самый лучший, а только возвращаться в койку мне не хочется. Надоело, я скоро жиром заплыву. Мне гулять надо, мне нагрузка нужна. Вот что мне сделать, чтобы убедить главного и самого умного врача в том, что я здоров, может из окна прыгнуть и вернуться в палату как ничего не бывало, с улыбкой и бодрой песней, про первым делом самолеты. Я могу, только вот поможет или нет, не знаю. А так хочется, хоть что-то сделать. Делать действительно нечего. Газеты и все доступные журналы, я прочитал еще утром, вчера, да и было их тут немного. По радио передают в основном музыку, а когда приходит время новостей, у нас начинается прием пищи. Походу у меня началась болезнь всех попаданцев, информационный голод. Как-то раньше я об этом не задумывался, с другой стороны мне некогда было, то одно, то другое и бац, неожиданно третье вылезло. Когда тут читать, в кино один раз, за время моего попадания сюда, в это время, сходил всего-то, может со скуки письмо Сталину написать, а что, напишу, что америкосы все поголовно пиндеры, пусть наш вождь порадуется. Про командирскую башенку на Т-34 я писать не буду, нафиг. Про автомат Калашникова тоже поздно, к тому же я не очень хорошо его знаю, мне ближе карабин Симонова, как-никак 2 года с ним общался. Про Хрущева лучше тоже не буду, нафиг этого клоуна, если я выполню дедово задание, то ему не жить все равно. Кстати, надо бы мне поторопиться, времени-то осталось всего ничего, но, для начала, мне надо из Конотопа каким-то образом уехать. Эх, как же все надоело, я еще некоторое время постоял у окна и невольно улыбнулся, все же одно дело я смог сделать, послал телеграмму Рите, зачем, сам не знаю, но сделал и ни грамма не жалею. Все произошло спонтанно. Старшая медсестра обмолвилась, что товарищ лейтенант, то есть Сапкин, оставил для меня 25 рублей на покупку всяких там яблок, ананасов и абрикосов, витаминов короче. А она не знала, что мне больше нравится, и подошла спросить. Вот тут-то я и включился. Сначала сам хотел сбегать на телеграф, но меня, по известным причинам, никуда не отпустили. Тогда я дождался утром почтальона, он приносит письма и газеты каждое утро, и попросил отправить телеграмму его. Нафиг витамины, когда моя девушка ждет от меня весточки. Я на 100% уверен, что Сапкин занят надобитком и ничего не сообщил Марго. Про Катерину спорный вопрос, может и сказал, тут не угадаешь. В общем, все завершилось к всеобщему удовольствию, почтальон записал на каком-то бланке, что у него был в сумке, текст и взял деньги. Надеюсь, что он отправил, иначе я ему не позавидую. Больше ничего, за это время, в моей жизни не произошло. Ну не про клизмы же рассказывать, или про уколы, что мне делали, вспоминать. Нафиг, скучно, тяжко, грустно и совершенно безрезультативно проведенное время. Еще и это, постоянно всплывающее чувство вины перед мастером Лепестком. Я же так и не забрал у него растворомешалку. Надеюсь, что он ее не выкинет из-за моей забывчивости. А я, как только появлюсь в Калуге, сразу же ее заберу. Эх, а ведь еще экзамен на разряд предстоит. Но тут, я спокоен. Уж что-что, а кирпичи класть я умею. О, мне же документы в техникум надо подавать. Вот ведь, точно говорят, человек предполагает, а кто-то там располагает. С другой стороны, может, ну его этот техникум, поступлю в следующем году. А что, кто мне мешает? Мне он нужен был только для создания алиби, на определенный момент, а не чтобы улучшить свое образование. Да и льготы, конечно, куда же без них. В Советском Союзе очень трепетно относятся к человеку, который совмещает труд и учебу. Тут тебе и сокращенный рабочий день, и оплачиваемый отпуск на период сдачи экзаменов, и практика не где-то там, куда тебя пошлют по решению комиссии, а именно в той организации, где работаешь на данный момент. А теперь у меня есть дом, и хрям кто докажет, что меня там не было в нужное мне время. Так что это дело надо обдумать хорошенько, пока время есть. Вот что делать в больнице, когда у нормальных людей выходной день, я не знаю. Хоть и нахожусь в таком положении, уже третий раз офигеть, 3 выходных прошло в этом городе. Первый ладно, я там периодически приходил в себя, а так почти все время был без сознания. А предыдущее воскресенье, оно прошло совершенно по-идиотски. Гулять нельзя, стоять у окна нельзя, смотреть в потолок нельзя, вообще ничего нельзя. Даже чай можно пить только в определенное время. Ну я и побезобразничал немного. Больница маленькая, сильно побезобразничать не получилось. Никакого криминала, только устный разговорный жанр, анекдоты. Сначала, я их много знаю, рассказывал выборочно, не то время и не те ценности. А потом перешел к коротким историям. А что, стройка хуже цирка. Каждый день что-то смешное случается, а я там долго проработал. В общем, ржали все, а виноват оказался я. И ведь не поспоришь, С одной стороны, у одного больного швы разошлись, у другого микроинсульт случился, а третий вообще сам упал с кровати на судно и у него ребро треснуло. Медсестра сама виновата, не фиг смеяться, когда укол делаешь, а кот местный просто испугался нашего смеха, вот и орал всю ночь, потому что с дерева сам слезть не мог. Местное население никто не звал, они сами пришли, а то, что пол после этого грязный, так это не я, я из палаты не выходил, и вообще, подслушивать нехорошо, я, может быть, эти анекдоты только своим соседям по палате рассказывал, зато всю неделю, после этого, больница была самая чистая и красивая, а медсестры самые внимательные и строгие, ко мне, эх, и ведь самое-то главное, что больные слова не сказали, а вот главный врач много чего наговорил, в понедельник, утром, обидно, да, картинка в окне не поменялась. А чего меняться? Двор больницы — это не улица. Народ не ходит толпами и машины не ездит, а про лошадок с телегами вообще не говорю. Редкость даже для конотопа. Все носят руками и в больничный двор не заглядывают. Хотя, нет, вон Катерина с какими-то мужиками и корзинками идет. Катерина, откуда она здесь? Я ласточкой метнулся к двери, вылетел в коридор и помчался на первый этаж по лестнице. В вестибюле действительно стояла Катерина. Ну хоть одно родное лицо в этом захолустье, ее спутников видно не было, где-то бродит, наверное, а и ладно, мне и Кати хватит, чтобы наговориться до упада, но взглянув повнимательнее, на двойника Исинбаевой, я понял, что разговор предстоит серьезный, такое лицо у богини правосудия Фемиды, ну у этой, с завязанными глазами, которая и весами в руке, чего это она, спокойно поговорить нам не дали, появилась одна из медсестер, наверное, самая строгая в этом заведении, и голосом, не терпящим возражений, отправила меня обратно в палату. Тьфу, ты, а ведь так хорошо день начинался. Хотя, хоть какая-то отсрочка от неминуемой расплаты будет. Но только, убейте меня еще раз, никак не могу понять, в чем и как я виноват. Я вообще-то никакой вины за собой не чувствую. Наоборот, весь положительный со всех сторон. А то, что поранены немного, так то дело житейские, всякое бывает. Через 15 минут, когда я потихоньку подпрыгивая от нетерпения, возлежал на своей кровати, в палату вошла Катерина. Из-за нее выглядывали двое, Сергачев и мой дед, тот самый, с которым я договорился о жилплощади, для Катерины. Похоже, что у них все нормально с житьем-бытьем, раз они приехали вместе. Ну хоть тут все получилось. Я совершенно, непроизвольно улыбнулся от таких моих мыслей, за что тут же словесно схлопотал от Кати. Вот. Посмотрите на него, на минуту нельзя оставить, обязательно в какую-нибудь историю попадет, и ни грамма стыда и смущения, сидит и улыбается, на что я сразу не преминул ответить, а сама, что, лучше, я-то хоть ладно, случайно сюда попал, а ты, добровольно полезла в горящий дом, хотя могла пожарных дождаться, что не так, ах ты, возмущенно начала возражать Катерина, да я может, привет, Кать, я спрыгнул с кровати и подбежал к девушке, чтобы ее обнять. Ладно, прощен. Глава 1. Вагон поезда Кишинев, Москва, в котором я ехал, остановился на станции Тихонова пустынь прямо напротив входа в вокзал. Сейчас зайду, попью квасу и можно ехать в Калугу. По-другому я не согласен, потому что сегодня 28 августа, а погода как в середине июня. Жарища. Градусов под 30, если меньше, то не намного. Хотя, надо посмотреть, как там на свежем воздухе, может это в вагоне так жарко. В буфете кваса не было, прямо черная полоса какая-то. Сапкин не встречает, квасу нет, если еще и телефон в отделении не работает, то надо срочно идти в церковь, замаливать грехи и каяться в содеянном. А что, самое время, скольких у контрапупил уже, а они живые люди, между прочим, а сколько еще предстоит, сам черт не знает. Вот и делаю выводы, на мои пожелания, насчет чая со льдом и лимоном, буфетчица упомянула шотландский город Герван, только как-то с чисто русским «х» вместо шотландского «г» и заменяя мягким, калужским «м» резкую нерусскую «н». Я только не понял, к чему это все было, где Тихонова пустыни, где этот иностранный город, но думаю, что разберусь впоследствии, у меня и без этого дел не в проворот. Раз чай со льдом откладывается, то можно минеральной водички попить, ничего со мной не случится, а пока утоляю жажду, можно кое о чем подумать и кое-что вспомнить. Тогда, в больнице, когда на пороге моей палаты нарисовались Катерина, Сергачев и мой дед Николай, мне особо думать некогда было. Я просто радовался знакомым лицам и впитывал все положительные эмоции от их присутствия. К тому же они приехали ненадолго. Им еще в Калугу надо было вернуться, чтобы в понедельник выйти на работу. Так что 2 часа разговоров пролетели незаметно. А вот содержание этих бесед я обдумываю до сих пор. Все, в основном, сводилось к одному. Меня помнят, ждут, переживают и надеются на скорое возвращение. Но была какая-то недоговоренность. Что-то прям цепляло и не давало успокоиться. Еще и Катя добавила интриги, когда передала привет от Риты. Она ушко мне добавила, что матерью Риты занимается фининспекция и поэтому она не смогла приехать. И уже совсем перед тем, как выйти из палаты, чтобы бежать на поезд, тихо пояснила: «Сейчас всех частников проверяют. Согласно указу министра финансов Косыгина, что тут сделаешь?» Мне оставалось только пожать ей руку, показывая, что я все понял. Хотя, если честно, нифига я не понял. Что за указ? О чем указ? Причем здесь Косыгин? Если это тот крендель, о котором я думаю, то фиг ли он делает в 1949 году? Или он бессмертный, раз дожил до 80-х годов в том времени в этой должности? Стоило только закрыться двери за Катериной, как я начал напрягать свою память, пытаясь вспомнить все о Косыгине и его указах. Ничего более, кроме как название «Косыгинская реформа», не вспоминалось. И то, насколько я знал, это не его заслуга. Он воспользовался наработками другого человека, но это было из другой серии и мне совсем не подходило. Короче, пришлось использовать местный электорат. Но и тут мне не повезло. Главгод, он же главврач, отказался разговаривать со мной на экономические темы, ссылаясь, что он далек от этой науки. Я же, с пылом и упорством молодого комсомольца, вылавливал его по всей больнице и требовал продолжения банкета. 2 дня бегал, пока этот докторишка не сдался. Откуда-то из тайных закромов извлекли и принесли мне в палату подшивки газет за 1946-1949 года и отдали на изучение. Дас, Косыгин, как оказалось, был очень плодовитый товарищ, в смысле указов. Да и все Министерство финансов тоже обладало теми же качествами. Столько разных и противоречащих друг другу законов и постановлений я не видел давно. Одно принимали, другое отменяли и так несколько раз по кругу. Что-то товарищ Сталин не досмотрел с этой стороны. Но я ему в этом не указ. Раз надо было, значит надо. Я не экономист и тем более не финансист. Что я могу сказать, кроме как посочувствовать? Может, эта тактика такая была, чтобы некоторые товарищи на свет вылезли и начали возмущаться, а тут их раз и к стенке. А вот нифиг возмущаться. Ну это я так думаю, а там кто его знает. Мне же предстоит определить, какой именно указ подвиг фининспекторов наехать на мою будущую тещу. И что, в этой ситуации, я могу сделать, для Риты. В общем, неделю я рылся в газетах, пока меня не вышвырнули на улицу. Прямо вот так и было. Утром, после обхода, главгод сказал, что я полностью здоров. Потом, в течение получаса, мне было выдано выписка из истории болезни, рюкзак с новыми вещами и обувью, мои документы, отдельно паспорт с вложенной синей бумажкой, 25 рублей одной купюрой и шерстяные носки. Последние меня особенно порадовали. Летом, в полуботинках и шерстяных носках, это эпический подвиг. Пассажиры, что будут ехать вместе со мной в купе, очумеют от запаха. Но я человек непривередливый, доеду до Калуги, а там все поменяю. И на мнение окружающих мне очень сильно фиолетово. Тем более тогда, мне спорить совсем не интересно было. Мне из Конотопа смыться побыстрее хотелось, а там как-нибудь справлюсь своими силами. Меня уже просто плющило от необходимости находиться там. Дальше, всю дорогу я крутил и так и эдак всю информацию, что сумел раздобыть. Единственный и более-менее подходящий указ — это постановление Совета Министров СССР Н-1229. Там столько всего наверчено, что даже сейчас я до конца не понял всего. И как мне кажется, в газетах был напечатан неполный вариант. Слишком уж все туманно и размыто было для такого балбеса, как я. Да и название у этого опуса слишком неоднозначное. А еще, что привлекло мое внимание, это то, что сначала указ был принят в Министерстве финансов РСФСР и только потом ратифицирован для всего Советского Союза. В общем, среди множества других, именно это постановление подходило больше всего. Сейчас, сидя в буфете, я постепенно складывал все пазлы в общую картину и нащупывал наиболее подходящий вариант для помощи Рите. Понятно, что без предварительного разговора ничего не получится. Я могу только сделать все еще хуже. В конце концов, надо просто узнать, что именно произошло, а уже потом действовать. Я не считаю, что мои размышления ни о чем. Наоборот, я заранее подготавливаю несколько путей решения. А какой выбрать, это покажет время. Вот теперь можно и в отделение зайти. Я с удовольствием потянулся всеми своими конечностями аж до хруста. Ах, хорошо, мог бы никуда не выходить. Стоило только приблизиться к двери буфета, как нарисовался Федор, сияющий как солнышко в Египте, с новенькой медалью на груди. После приветствия меня проводили в машину, где я, по праву единственного пассажира, занял правое переднее сиденье. Там и просидел всю дорогу до Калуги. Единственное, что очень напрягало в пути, это рассказы Федора. Не думал, что этот товарищ может так. Удивил, прям. Кто его вообще пустил работать в милицию? Тут не надо быть шпионом или специалистом по допросам, чтобы узнать все о работе калужского отдела транспортной милиции. Этот говорун все сам рассказал. Медалист фигов. В отделе кардинально ничего не поменялось. Народ ходил серьезный и озабоченный. На меня никто не смотрел. Хотя, некоторые ребята здоровались. Но у них тут же находился повод куда-то бежать. В общем, поговорить ни с кем не удалось. Сапкин сидел в своем кабинете и занимался обычным делом, заполнял ту его кучу бумаг. Я, наверное, ни грамма не изменился, раз товарищ лейтенант даже не удивился моему появлению. Так, только посмотрел и опять занялся своим делом. А ведь мог, хотя бы для приличия, встать и чего-нибудь сказать умного. Я же килограмм 5 прибавил, пока в больнице прохлаждался. Изменился, наверное, мышц не нарастил, а вот жирку прибавилось точно. Кормили хорошо, даже очень. Первые дней 10, конечно, строго по схеме питали. А вот потом. Потом я оторвался за все, что пришлось испытать, за детдомовское детство и послевоенные годы, за мой дурацкий характер и любовь к приключениям, за Катю и ее помощь мне, за Риту и за будущих детей. В общем, жрал как не в себя. Результат, скорее всего, должен быть виден, но лейтенант этого не заметил. Обидно, да. Я старался, как оказалось, зря. Явился, наконец-то оторвался от бумаг Сапкина и уставился на меня. Помолчал немного и продолжил: «Я тебя ждал 5 дней назад. Где пропадал? Офигительно меня встречают. Вообще ничего не понял. Это я еще и виноват, что ли? Какого блюдского блюда здесь творится? Ладно, я не велор-комсомолец, на котором можно только пахать, как на лошади колхозной, а прораб, который сам на ком хочешь вспашет и заборонит, что угодно и как получится. Еще посмотрим, кто тут и в чем виноват. А для начала, начальник, извини, лепил и оборзел, в карантин закрыл, продоху не давал, режим как накрытки ввел. Конвой в белых халатах и с зеленкой в руках, на любой кипиш укол с горчичником и подорезг с голодовкой, еле вырвался. Восмотри, все в сопроводиловке указано. Статья, нарушение режима и меры по пресечению, которые были приняты. Если кто-то когда-то видел картину «Офонаревший мент», то тот меня поймет. Я, например, прямо сейчас ее наблюдаю. Но, чтобы добить Сапкина окончательно, я вытащил из рюкзака выписку из истории болезни. Покрутил ее в руках и аккуратно положил на стол перед начальством. Хотя, какой он мне начальник, после этого, нахрен этих ментов. Помог им, а они хоть бы значок, как у Федора, подарили. Фиг там, только обвинять могут. Уйду я от них, буду в своем доме жить и картошку растить. Так спокойнее. Это что сейчас было? Грозно нависнув над кучей бумаг, спросил Сапкин. Я, если честно, половины слов не понял. Это что-то из тюремного жаргона, что ли? И где ты такого успел нахвататься? Не об этом я хотел поговорить, но раз представился случай, то почему бы и нет? Я и выдал все, что думаю по поводу и без него. По-детски получилось, конечно, зато дошло гораздо быстрее. Все упомянул, и тяжелое детство, и работу на стройке, и монетный двор. А самое главное — это постоянное общение со сверстниками, которые, по странному стечению обстоятельств, все почему-то предпочитают разговаривать на блатном жаргоне. Причем, дома все белые и пушистые, а стоит только выйти во двор или еще куда, где собираются подростки, так сразу начинают общаться только так, и нету никакой разницы, пионер ты или комсомолец. В общем, загрузил Сапкина по полной программе. Пусть теперь у него голова болит, насчет этого, может, найдет решение проблемы, с которой никто не смог справиться. А впрочем, мне это теперь без разницы. Все равно, я с ментами больше дел иметь не буду. У меня своих дел до фига и больше. Мне вон, на стройку надо попасть, чтобы велосипед и рюкзак свои забрать. У меня, не кстати, Жор послеобеденный проснулся, а денег свободных в наличии нет. Чем мне в столовой расплачиваться? Да и не нужен я тут больше. Банда ликвидирована, все кто нужно награждены, а кто нет, тот может идти домой. Что я и сделал, точнее хотел сделать, но не вышло. Товарищ лейтенант меня остановил и долго рассказывал. Теперь, после рассказа, мне стало понятно, почему у лейтенанта такое настроение. История стара как мир и известна любому человеку. У победы 1000 отцов, а поражение всегда сирота. Не знаю, кто именно это сказал, но это подтвердилось на примере поимки Шульца. Когда его доставили в Калугу, не без приключений по дороге, то уже через сутки состоялся большой сбор грозных начальников всех мастей и с различным количеством звезд на погонах. По горячим следам наградили Федора, так как он пресек попытку побега Шульца. Этот крендель смог с отстреленной пяткой почти вылезти в окошко туалета, но бдительный старшина каким-то образом увидел это или почувствовал, что неудивительно, и выломав дверь в туалет успел перехватить преступника, за что и получил очень почетную медаль. А вот дальше все пошло не по плану. Неожиданно для всех приперлись люди из охраны лагеря, откуда сбежал Шульц, и начали предъявлять свои права на обладание этим экземпляром. В общем, начались такие танцы с бубнами и пионерскими горнами, что только грозный окрик из Москвы смог всех успокоить. В итоге, Шульц поехал в столицу, а Сапкин и все, кто попался ему под руку, погнали искать трупы остальных подельников. Только недавно закончили. Нашли мужчину, которого мертвого выкинули из вагона, женщину, что выпала вместе с преступниками. А вот из грабителей нашли только одного. Второй или выжил и скрылся, или мертвым закатился в такую дыру, что его не смогли обнаружить. Меня там не было, поэтому я не могу ничего сказать. Досталось ребятам, с этими поисками, по полной, это точно. Да и еще, во всей этой кутерьме про меня даже не вспомнили. Хотя, представление на награду, Сапкин оформил и отправил в канцелярию Калужского отдела МГБ. Но оно, где-то потерялось в кулуарах или просто лежит в куче других документов, пока еще не подписанное, а может и не прочитанное вообще. Посмотрим. Я решил разрядить обстановку и предложил сходить покушать. Ну а что, я с этого конотопа не ел по-нормальному. Имею право, в конце концов, как раненый в одно место и пострадавший за светлое будущее. Пусть, только, хоть слово скажут, я смогу найти чем ответить и не обязательно словами. Но Сапкин, даже, не думал сопротивляться, а очень даже наоборот, моментально высвистел Федора, чтобы он нас отвез в столовую. В воскресенье, как я и говорил ранее, на талоны можно было покушать только в нескольких местах. Федя не заморачивался по этому поводу и отвез нас на хлебозавод. А что, нормальная точка общепита, а по-моему, даже одна из лучших. Ужин прошел в непонятной атмосфере. Федор сиял и излучал позитив на всех работниц столовой. Сапкин больше молчал и кушал с завидным аппетитом. Я вообще разошелся не на шутку и умял две порции, за что и поплатился. Когда меня везли в общежитие, я вырубился прямо на заднем сиденье. А вот когда автомобиль затормозил, то я подскочил и, выглянув в окошко, громко возмутился. «А чего это мы сюда приперлись?» «Ну как?» Полуобернувшись и с удивленным видом ответил Сапкин. «Тебе же надо отдохнуть, нафиг отдых?» Коротко бросил я и добавил. «Кто-то мне обещал сватом выступить, когда я вернусь. Я тут-то, не пора ли выполнить общение?» «Да ты чё, Велор?» В который раз, приняв ошарашенный вид, ответил лейтенант. «Это же надо готовиться, переодеться там, ну и подарки какие-никакие собрать. Да и кто на ночь глядя, такими вещами занимается?» «Ночь, не ночь, а свои слова надо держать», твердо сказал я и для придания веса, своим словам, стукнул кулаком по переднему сиденью. «Вот ведь мабул неугомонный». Это Федор очнулся и решил вмешаться в наш спор. «А ты вообще молчи», сорвался я на старшину, «мог бы и поддержать меня, если захотелось поговорить. Ты же там тоже был, между прочим, и поэтому фиг отвертитесь вдвоем. Поехали к Рите и никаких гвоздей. Если не свататься, то хотя бы поговорить», преувеличивал лейтенант. «Никакая не ночь на дворе, а вполне себе хороший вечер, теплый и ласковый, как и положено в конце августа. Так что можно не сомневаться, дома у Марго еще никто не спит. А что, скорее всего, все усердно трудятся, выполняя заказ от военных, а может и еще чего. Месяц прошел, как я виделся в последний раз с Ритой. Катерина еще со своими, сказанными в больнице словами, вносила дисбаланс в мыслях. «Надо ехать и разбираться, а иначе я просто не смогу спокойно себя чувствовать. Хорошо, что на работу завтра не идти, высплюсь хотя бы. У меня освобождение на 2 недели, согласно рекомендации конотопского хирурга. Решать, конечно, местным эскулапам, но я так думаю, что они будут солидарны со своим коллегой. Впрочем, завтра все узнаю. С утра схожу в поликлинику и там все решится. Кстати, это освобождение мне далось очень нелегко. Мне хотели вообще запретить тяжелый труд. Что-то очень серьезное зацепил этот Шульц в моем ливере. Главврач грозился отослать письмо в военкомат. Хотя, где Конотоп и где Калужский военкомат? Но все-таки оставил решение этого вопроса на калужских врачей. Для этого я и согласился на очень строгий режим стационара. Надеюсь, что от армии меня не освободят. Как-то это фигово быть инвалидом в таком возрасте. Я совершенно не хочу отказываться от работы каменщиком. Мне нравится эта профессия и, если честно, то ничего другого я не умею. Если не считать работу прорабом, конечно, но это тоже нелегкий труд. Как-то не хочется мне быть похожим на товарища Иванова и целый день сиднем сидеть в прорабской. Ладно, не будем загадывать, завтра все решится. К дому Марго доехали за 15 минут. И чего, спрашивается, спорили. Все равно сделали так, как я сказал, только время потеряли. Немного, но все-таки. Я хотел было первым вылезти из машины и броситься к знакомой двери, но был остановлен лейтенантом. «Отдохни пока», — произнес Сапкин. «Если уж поручил это дело мне, так будь добр уважать мое решение». «А я чё?» «Я ничего. Сижу, молчу и смотрю. Учусь у старшего поколения, как и что делать после долгой разлуки. Просто я на 100% уверен, что лейтенант сегодня не намерен заниматься сватовством. День недели не тот, да и обстановка не располагает. Вот и интересно мне, что же дальше будет». А было все интересно, смешно и громко. Я не знаю, что там подумала моя будущая теща, но она наотрез отказалась впускать лейтенанта в квартиру, как бы он ее не уговаривал. В конце концов, он просто попросил, чтобы Рита вышла на улицу. Но это только еще больше возбудила дорогую тещу. Таких криков я не слышал давно. А самое главное — это те обвинения, что она предъявляла Сапкину. Чего там только не было. Как оказалось, калужская милиция — это сборище похотливых индивидуумов с почему-то обильным слюноотделением, которые только и мечтают, как бы получить в свои загребущие лапы молоденькую и красивую девочку. Сапкин, в который раз, офонарев от таких обвинений, резко развернулся и, красный как вареный рак, влез в машину. Минут 5, под неумолкаемый грохот и крики из дома, он сидел и тупо смотрел в одну точку, пока не выдавил из себя: «День сегодня какой-то неудачный. Может, завтра приедем?» «А, Велор?» «Не», быстренько ответил я, «не пойдет. А давайте я сам попробую». «Иди», как-то легко согласился лейтенант. «Тьфу ты, я думал, что придется уговаривать, а он сдался при первой возможности. Что-то не вяжется у меня такие телодвижения с прежним образом спокойного и рассудительного человека, которым мне всегда казался товарищ Сапкин. Но это дело второе, а сейчас мне предстоит встретиться с женщиной, которая, пока еще, является самым близким человеком для Риты. Эх, а и ладно, в конце концов, я же не свататься буду, для этого есть другие люди». Глава 2. Не думал я, что в это время могут быть такие очереди. Мне почему-то казалось, что это появилось в более позднем периоде советской власти. Но нет, и тут все это было. Сижу в больнице, жду приема у терапевта, и походу делать мне это еще час, не меньше. Народу, как в кассе кинотеатра во время премьеры фильма, да фига и даже больше. Хоть бы талончики какие-нибудь придумали, что ли. Нет, не додумались пока, все в порядке живой очереди. А так, как я пришел, наверное, одним из последних, то и ждать мне предстоит долго. Но я не жалуюсь, меня это вполне устраивает. Можно подремать немного, после такой-то ночи. А что, дед, что сидит рядом со мной, ничего против не имеет. Я, пользуясь своим возрастом, устроился в уголочке поудобнее, чтобы не упасть, если засну. А дедушку попросил меня разбудить, если вдруг чего. Ну там, очередь подойдет или пожар какой-либо. А он не отказался, за что ему огромное спасибо. Закрываю глаза и в полудреме вспоминаю. Сапкин не справился с поставленной задачей. Зато мне это удалось. Не без приключений, но и не так, как у товарища лейтенанта. Можно было и не звать этого милиционера, потому что он, одним своим присутствием, перепугал мою будущую тещу, до нервного срыва и неконтролируемой агрессии. А мне с ней, еще фиг знает сколько мучиться, после этого, лучше бы застрелил ее, честное слово, чем так. А что, посидели бы, погоревали дней несколько, а потом бы все и наладилось. Ну это, я так, шучу немного. В общем, из машины я вышел один. Сапкин и Федор остались наблюдать, что собственно мне и надо было. Уж тут-то их помощь мне не нужна. Я сам с усом, ну или с усами, кому что нравится. Короче, подошел к ограде палисадничка, чутко постоял, послушал, как там надрывается мама моей девушки и просто громко, как смог, крикнул: «Рита, выходи, поговорить надо». Я ждал, конечно, какого-нибудь эффекта, но то, что получилось, было неожиданно. Тишина. Так тихо, наверное, внутри вакуумного колпака. Не слышно было даже кузнечиков. А этих заткнуть не так-то просто, тем более в конце августа. И еще мне показалось, что на меня смотрит все население нашей земли и внимательно слушает. Не очень приятное чувство, как будто я один на сцене огромного театра и все ждут от меня продолжения представления. Во блин, а ничего так, у Велора развито воображение. Или у меня, а кто я сейчас? Что-то я, в тот момент, совершенно запутался и пропустил эпизод, когда Марго выбежала ко мне, очухался, увидев такие знакомые глаза, смотрящие на меня с вопросом. А и не пошло бы оно все. Хватаю Риту и бегом на наше место. Там все будет сказано без лишних ушей и глаз. Нечего за нами наблюдать. Мы сами разберемся. Притормозил, буквально на секундочку, возле машины, чтобы пожелать Сапкину удачи в сватовстве, ну или подготовке к этому делу. А дальше, без нас справиться. У них опыта в таких делах больше. Нацеловались тогда до полной потери реальности. Рита то прижималась ко мне, то била не больно своими кулачками, то что-то пыталась объяснить, то плакала, а я молча принимал все. Слушал, целовал, нежно тискал, успокаивая, и не мог наглядеться на нее. Дошло до того, что предложил ей переместиться в более удобное место, ко мне домой, а там, чаю попить и успокоиться. Ага, как же, попили чаю, не дошли, пошли искать в сарае, на чем посидеть по-нормальному, а там сено, брезент, темнота и никого вокруг, только мы вдвоем. Ну и на этом все. Сейчас, сидя в очереди, я понимаю, что это была инициатива Марго, а кто я такой, чтобы спорить с женщиной. Тогда, конечно, она еще была девушкой, но все равно, спорить бесполезно, и это факт. Отсюда следует, что мне просто необходимо встретиться с некоторыми ушлепками, которые говорили всякие нехорошие вещи про Риту. Тут сломанной челюстью они не отделаются. Раза три подряд буду ломать. Это я умею. Очередь двигается очень лениво. Я бы даже сказал неторопливо, но не буду. Мне как-то пофиг на это. У меня целый день впереди. Чего мне торопиться? Все вокруг какие-то напряжные. Ссорятся друг с другом из-за очереди. Один я счастливо улыбаюсь и вспоминаю, что было утром. Мы тогда поговорили с Ритой и решили идти к ней домой. Чего теперь-то скрываться? Вот и двинули с утра пораньше. На удивление, приняли нас как дорогих гостей, со всей широтой русской души и накрытым столом. Ни о чем не спрашивая усадили и для начала хорошо накормили. До состояния полной сытости, невпихуемости еще чего-либо и невозможности дышать. Конкордия Прохоровна оказалась нормальной и мудрой женщиной. Я-то поначалу удивился такому имени и даже переспросил, чтобы не ошибиться в произношении, но меня вполне спокойно поправили и продиктовали по буквам. Привыкла она, наверное, к такому. Я сразу же уткнулся носом в чайную чашку, пытаясь понять, как будет уменьшительное у такого имени. Конкордилинка, конкордушка или конкордильюшка, маразм. А впрочем, гречишные блины со сметаной и с хорошо заваренным чаем не дали мне долго думать на эту тему. Эта красивая, немного полноватая женщина неуловимо напоминала нашу прославленную фигуристку Ирину Роднину. Не в смысле роста и фигуры, а только лицом. Что-то было похожее, а вот что именно, не понять. Может, глаза такие же, какие были у нашей чемпионки в момент звучания гимна СССР, когда она стояла на пьедестале. Ну и конечно же я не стал ничего спрашивать о происхождении имени. Зачем, надо будет, сама расскажет. Потом, как-нибудь. После завтрака началось то, чего собственно я и ожидал. Пошли разговоры за жизнь. Сначала на бытовые темы, где самый главный вопрос был о жилье. Потом, незаметно сместили акцент на хозяйственные вопросы и закончили проблемами с финансовой инспекцией. Тут я сразу предложил свою помощь. А что, на тещу наехали за то, что она использовала свой материал во время выполнения заказа. Но я же специально читал газеты и в этом вопросе был более-менее подкован. Начал задавать вопросы и неожиданно понял, что это была обыкновенная подстава, только никто об этом не догадывался. Слишком это, для этого времени, было необычно. У меня даже возникли подозрения, что тут постарался такой же попаданец, как и я. В общем, надо думать, с чего все началось-то. Оказывается, Конкордия Прохоровна понадеялась на честность заказчика и не стала перемеривать рулон ткани, что ей принесли. В итоге, ей не хватило самую малость, всего парочки метров. Чтобы не лишиться хороших и щедрых заказчиков и закончить заказ, теще пришлось побегать по магазинам, чтобы купить похожую ткань. Все успела, все сделала, а тут, бац, фининспекторы пришли, и сразу, сходу в лицо копии чека из магазина. Потом обвинения в спекуляции, а следом и угрозы о возможности возбуждения уголовного дела. Попугали маленько, а потом предложили замять это дело, но с небольшим условием. «Парень, твоя очередь». Я очнулся, в коридоре больницы какой-то мужик толкал меня в плечо. «Ты что, заснул, что ли?» «Да», — ответил я, задремал малеха. «Все, иду». В кабинете терапевта я сразу прошел к столу, плюхнул выписку из истории болезни, перед врачом и без разговоров сел на стул. «А что, не в первый раз, знаю, как себя вести. Фиг ли нам какой-то терапевт, когда в Конотопе я месяц был под надзором у местного хирурга. А это вам не хухры-мухры, это высший класс. Не знаю, что там такого наваял конотопский эскулап, но калужский терапевт зачитался этим бестселлером надолго. Я даже успел соскучиться и опять вспомнил разговор с тещей. Я долго пытался ей объяснить, как выйти из-под опеки фининспекторов. Конкордия Прохоровна, поймите, что межродственные отношения никоим образом не входят в сферу подконтрольную финансовым инспекторам. Ну, а как же мой с ними договор? Они же возбудят дело. Я так не могу, только дочку замуж собралась отдавать, а тут тюрьма. А я хочу внуков успеть понянчить. Эх, Конкордия Прохоровна, спокойно и уверенно ответил я, все у вас будет. Будут и внуки, и внучки, и правнуки с правнучками, если сделаете так, как я вам сказал. Но они же, ничего они вам не сделают. Я махнул рукой и уже более твердо добавил, а если попытаются, то есть кому их взять на горячем? Что я, просто так что ли с грабителями боролся? Есть хорошие люди в милиции, и мне, как я надеюсь, они не откажут в помощи. И уже мысленно, про себя, добавил, а нет, так я сам с ними поговорю, по-своему. Не, ну а что, я почему-то думал, что в этом времени не могло быть такого явления, как милицейский рэкет, к тому же такой наглый. То есть моя теща шьет некоторые вещи сверх заказа, а эти ушлепки не возбуждают на нее уголовное дело, или это называется как-то по-другому. Теща тогда долго думала. Мы успели с Ритой весь чайник с кипятком опустошить, а он у Конкордии Прохоровны был не маленький, по моим прикидкам литров 7, не меньше. Про маленький, заварочный не скажу, там на вид не определить. Но тоже, вроде, допили до последней капли. Зато Рита перестала смущаться и начала вести себя, как и положено будущей жене, то есть стала хозяйничать за столом и кормить своего мужа будущего. В общем, тренировалась с большим удовольствием, пока не обратила внимания на часы. Тут я ничего сделать не смог, работа есть работа и опаздывать туда нельзя. А пока, Рита в суматохе бегала из комнаты в комнату, чего-то там выискивая и переодевая, теща все-таки родила. Согласилась с моими доводами и решила поступить так, как я посоветовал. Ну и слава товарищу Микояну, что мои мучения закончились. Дальше начнем действовать сообща. У меня для этого есть великолепный план. Расстались с Ритой возле педагогического института. Ей прямо, а мне, как и положено нормальному мужику, налево. Там больница, где мне, наконец-то, разрешат выйти на работу. Надоело отдыхать, честное слово. Случайно или опять по какому-то жуткому стечению обстоятельств, по пути встретил Евгения, того самого, который меня знакомил с калужским маклером. Разговорились так, что забыл про время совершенно. Столько новостей, что аж дух захватывает. Но вовремя я спохватился. Пришлось попрощаться и пообещать зайти на днях. Всю недолгую дорогу думал, как же фигово без велосипеда. По идее тут идти-то 100 метров, а все равно, как-то не то. Дальше все, больница. Терапевт наконец-то прочел триллер конотопского хирурга и решил по этому поводу, высказаться. Удивили вы меня, молодой человек. Почему вы не соблюдает постельный режим? Как вы вообще смогли дойти до моего кабинета с ХРПР мяу мяу тау? Ну это мне так показалось, на самом деле он что-то произнес на латыни, а я ее не знаю. Мне кажется, с легким нажимом, ответил я, что меня хорошо вылечили. Никакого дискомфорта я не ощущаю, чувствую себя превосходно. Пора бы и на работу выходить. Думаю, что с завтрашнего дня это будет в самый раз. Удивленную Исинбаеву в лице Катерины, я видел. Удивленного милиционера в исполнении Сапкина, тоже наблюдал. А вот теперь, увидел изумленного до невозможности терапевта. Блин, такое ощущение, что перед ним сидит ожившая мумия фараона и разглагольствует про погоду на Крайнем Севере. У него глаза стали в два раза больше и слова неожиданно закончились, что русские, что латинские без разницы. Сидит, весь такой изумленный, молча и потеет. Ну и чего-то там пытается изобразить своими руками. То ли собрать все, что лежит на столе и бросить мне в лицо, то ли просто собирает макулатуру, чтобы ее выкинуть. Не знаю точно, но я терпеливый, подожду, чем закончится этот терапевтический затык. ГМ, кхе, подал признаки жизни терапевт. Вы, наверное, шутите? Пришлось подыграть этому медицинскому работнику. Вы правы, я очень люблю хорошую шутку, но только, если она не про мое здоровье. И поэтому, еще раз, внятно и без всяких задних мыслей, заявляю вам, что я здоров. Да, а вот в этих бумагах, я вижу совершенно обратную картину. Мур-мур-мур, опять что-то на латыни, брыжеечной артерии. Гав-гав-гав, опять латынь. Поэтому, чтобы внести ясность в ваш диагноз, вам придется пройти более тщательное обследование в нашей больнице. Терапевт с ожиданием посмотрел на меня. А я что, мне на работу надо, поэтому согласился с этим фанатом латыни. Тот, тут же предложил мне снять рубаху, чтобы провести осмотр. Сначала, этот товарищ меня долго крутил из стороны в сторону. При этом заставлял поднимать, опускать и разводить в стороны руки. Несколько раз пришлось наклоняться вперед, чтобы дотянуться пальцами рук до пола. Потом положил на кушетку и занялся шаманской практикой, стучал по моему животу и слушал, как он отзывается. Затем меня начали мять, пытаясь, наверное, выдавить последние капли крови. Не знаю, чем бы это все закончилось, но тут вошла какая-то женщина в медицинском халате. Скорее всего, какая-то медсестра. Она принесла кучу каких-то бумаг и общих тетрадей. Терапевт отвлекся на нее, а я воспользовался этим и быстренько оделся. Надоело мне быть куском глины, все бока болят, блин. Мне никто не мешал. Перекинувшись несколькими словами с терапевтом, медсестра нас покинула. Довольный, повеселевший, излучающий вселенское счастье, от хорошо проделанной работы терапевт сел за стол и выписал мне кучу различных бумажек. Долго объяснял, как правильно сдавать всякие анализы и что лучше всего не делать перед этим действом. Посоветовал окулиста пройти в последнюю очередь, а вот хирурга наоборот первым. Заверил, что в пятницу, когда увидит результаты, он более точно поставит диагноз. А там и насчет работы можно будет поговорить. А пока, никаких тяжелых физических нагрузок, никакой жирной пищи, избегать прямых солнечных лучей, больше отдыхать и не делать резких движений. На этом и расстались. Вышел из кабинета с твердым убеждением, сейчас быстренько пробегу по кабинетам и никаких пятниц не будет. Завтра, максимум в среду все закончится. Тоже, блин, придумали, до пятницы ждать. Нафиг, нафиг, я так не могу. О, кстати, расписание висит, надо бы ознакомиться. Вот ведь попал. Я думал, что мои мучения с медициной закончились. Но, как оказалось, я глубоко заблуждался. Стоило только мне посмотреть на расписание приема врачей и толпу людей, сидящих в коридоре, как я понял, что на этой неделе я на работу не попаду. Фиг с ним, с этими врачами, но мне опять надо делать рентген брюшной полости. В Конотопе три раза делали и теперь здесь еще раз. Они тут что, совсем мух не ловят? Не в курсе, что рентген — это та же радиация, а значит и радиоактивное облучение. Хотя, что я знаю про медицину в 1949 году, может они до сих пор радиоматангины лечатся, как было в начале этого века. И что мне делать? Все планы идут к чертям собачьим. Хотя мне надо подумать и желательно в спокойной обстановке. Аккуратно свернув все бумаги, что мне выдал терапевт, я решил отправиться на стройку. Надо забрать велосипед и свой рюкзак. Да и время подходит к обеду. Встречу Марго и пойдем домой. А там будем решать, что и как, и в какой последовательности. Проходя мимо кабинета главврача, дверь почему-то была приоткрыта, я увидел знакомых, что стоя разговаривали с сидящим врачом. Это была та самая пара пенсионеров. Вот ведь, может подождать и поговорить, на тему, что им от меня надо. А то, что-то слишком часто мы стали встречаться. Месяц, в Конотопской больнице, избавил, конечно, меня от их присутствия. Но стоило только появиться в Калуге, как они тут как тут. Или ну их нафиг, есть дела поважнее. Не стал я никого ждать и, как можно быстрее, пошел куда собирался, на стройку. Потом разберусь, не до них сейчас, попадутся на пути еще раз, тогда точно никуда не денутся, ответит на все вопросы. Поэтому только вперед, проблемы сами себя не решат. А чтобы они решались еще быстрее, мне нужен велосипед, поэтому путь у меня только один, на стройку. Вот и нечего тут думать, делать надо. Иду, спешу, стараюсь добраться побыстрее, а мысли-то никуда не делись. На ходу думать, конечно, можно, но и смотреть по сторонам нужно, а то воткнешься в какого-нибудь гражданина или гражданку, потом извиняться замучаешься. Про обследование в больнице я почти забыл, нафиг, пусть идет все так, как идет, спешить не буду. Потихонечку пройду всех врачей и сдам анализы, какие надо, а все свободное время посвящу решению основных проблем. Про задание пока молчу, время до ноября еще есть, успею подготовиться. Тут другое вылезло, это долбанные фининспекторы. Пока я не уберу эту занозу, теща спокойно ни о чем думать не сможет. Я надеюсь, что Сапкин мне поможет разобраться с ними, поймать их на даче взятки, а там пусть МГБ решает. Только Сапкин, к взяткам, не имеет никакого отношения. Этим, если мне не изменяет память, должны ребята с уголовного розыска заниматься. Да и сомневаюсь я, что это действительно фининспекторы. Как вариант, может быть, но скорее всего ряженые какие-нибудь. А это, если удастся доказать, высшая мера наказания. Надо обязательно прямо сегодня поговорить с лейтенантом. Он в этом деле должен разбираться. Заодно про мою награду, может, чего узнаю. Мне много не надо. Незаметно дошел до работы. Улицу Чечерина не узнать. Уже сейчас видно, что это будет одна из самых красивых улиц Калуги. Дома уже начинают отделывать снаружи. Не все, но все-таки. Красотища, эх, а я, в этом, не принимаю участия, болею, блин, надо быстрее выздоравливать, тут история творится, а я пролетаю мимо. Петрович был на месте, обрадовался моему появлению, чуть руку не сломал от избытка чувств, и шея теперь долго хрустеть будет, обнял так обнял, зато пыль всю из меня выбил, пока хлопал мне по плечам и спине. Нормально так встретились, поговорили, поспорили, чай только не успели попить, обед начался. Я побежал искать Риту, это сейчас важнее, а с батлером прощаться не стал. После перерыва поговорим еще. Главное, что велосипед стоит на месте и рюкзак никто не трогал. Я проверил, а заодно забрал оставшиеся деньги. Нечего им там делать. Тут обед намечается, а талоны мне выдать сегодня забыли. Буду как всегда выкручиваться своими силами. Рита вышла вместе со всей бригадой из подъезда. Девчонки меня заметили первыми, что сразу подтвердили криками. Риткин жених пришел, смотрите, вон он, хоть бы цветочек принес. Где пропадал Велор? Рит, ты не ходи к нему, а я и не в претензии. Женщины, что с них взять? Милят своими языками всякую ерунду. Нет, чтобы нас одних оставить, они наоборот своими криками толпу собирают. Но, как нормальный человек, я не смог не ответить. К тому же они, по-моему, этого ждали. «Привет, красавицы!» — крикнул я, давно не виделись. Дальше мне ничего не удалось сказать, потому что Рита не стала ждать. Подбежала и, взяв меня под руку, потащила в сторону столовой. Правда, перед этим, обвела всех девчонок взглядом и громко сказала: «После обеда поговорим». «Не, ну я как бы и не против прямо сейчас поговорить со всеми, но ей виднее, наверное». «После обеда, значит, после обеда. А что, у нас тоже есть, о чем поговорить». Всю, очень короткую, дорогу до столовой Рита мне рассказывала всякую всячину, а я просто шел и балдел от всего этого. Как оказывается, мало надо, для счастья, пусть и минутного. Зато, я теперь в курсе, что она сегодня работает последний день, а в оставшиеся два дня, до 1 сентября, ей многое надо успеть: уволиться, получить расчет, доделать платье, в котором она будет ходить в техникум, и еще куча всяких мелких дел, необходимых и нужных, как ей кажется. А я ничего не успевал сказать. Стоило только начать рассказывать о посещении больницы, как Марго тут же вспоминала, что еще надо обувь на осень какую-никакую купить с расчетой пальтишка с варежками. Ай ладно, пусть выговорится, мы же с утра не виделись. Слава богу, что идти недалеко, да пришли уже, почти. Обед в столовой, с просто знакомой девушкой или обед там же, но, с почти женой, это две большие разницы. Утверждаю это со всей ответственностью. Я, конечно, согласен, что только после больницы и мне надо хорошо питаться, но не настолько же. Рита готова была мне отдать свою порцию, только бы накормить меня до упада. Все бы ничего, я бы съел, честное слово, но ей ведь еще полдня работать, так что пришлось пресекать эти поползновения. В общем, мы развлекались как могли, изображая молодую семейную пару, пытаясь накормить друг друга, а народ вокруг как сговорился, и никто к нам за стол не садился, зато наблюдали во все глаза. Ой, сколько сейчас после обеда будет разговоров, даже представить трудно. Как и все на этом свете, в какой-то момент еда на столе закончилась и пришлось закругляться. Хотя, как мне кажется, никто бы не стал возмущаться, если бы мы еще остались. А что, хоть какое-то развлечение людям, телевизоров-то нету, а тут такое. Да-с, на улице, не сговариваясь, дошли до аллеи, где и расположились на одной из лавочек. Теперь можно и отдохнуть, только бы никто не присоседился, а то все настроение испортится. Нам бы вдвоем побыть и чтобы никто не отвлекал. Вот тут пришла моя очередь рассказывать о посещении больницы. Вовремя сообразил и не стал ничего говорить о предположениях повернутого терапевта. Сам разберусь, если что, а Марго пусть лучше готовится к учебе. Нормально отдохнуть нам не дали. Как всегда, не вовремя появился мой бригадир Шката и моя наставница Бартолье. Блин, ну ладно хоть эти, хотя настроены они очень серьезно. Посмотрим, что скажут. Глава 3. Сапкин был недоволен, очень, и это прямо-таки читалось на его лице. Мало того, что я оторвал его от заполнения любимых документов, так еще и предлагаю заняться не своим делом. Но это ничего, пару минут подумает и подобреет. Я бы и сам справился, но зачем, когда есть специалисты? Раз уж у меня появился велосипед, то перемещение по городу теперь ограничено только свободным временем и моей выносливостью. Вот и решил я разобраться в первую очередь с этими непонятными инспекторами. Разберусь с ними, дальше будет легче. А кто лучше всего может мне помочь или, по крайней мере, посоветовать, как это все сделать? Только товарищ Сапкин. Я больше вариантов не вижу. Вот и приехал к нему и все рассказал. А он сидит и морду кривит недовольную. Вот умеешь ты, Велор, недовольно высказал мне Сапкин, продолжая о чем-то думать, найти приключение на голом месте. А что, тут же ответил я, стоять и смотреть, как будто бы ничего не произошло. Мне теща нормальная нужна, а не истеричка, которая только об одном думает, как бы в тюрьму не попасть. Да, тут с тобой не поспоришь, все так же задумчиво произнес лейтенант Конкордия Прохоровна, чрезвычайно ответственная и немного нервная женщина. Если у ней голова будет занята не тем, чем надо, всем вокруг не поздоровится. Я себя опять на бронепоезде почувствовал, пока тебя сватал. Во, а я о чем, согласился с выводом лейтенанта я, а затем поинтересовался: товарищ лейтенант, а вы что, на бронепоезде служили? Да, было дело, отмахнулся от меня Сапкин и жестом показал на дверь, иди-ка ты к Катерине сходи, может она тебе мозги на место вправит и объяснит, чем должен заниматься нормальный жених, вместо того, чтобы искать приключений на свою простреленную задницу. Мне тут кое с кем по телефону поговорить надо. А чего это, у меня задница простреленная? Натурально возмутился я, у меня живот ножом проткнутый. Откуда здесь задница взялась? Иди, иди, опять махнул рукой Сапкин, там и спросишь, чего и когда тебе прострелили. Поговорите, обсудите и может, наконец-то, поймете, что тут отдел милиции, а не клуб девицы юношей с предсвадебной горячкой. Она там тоже, вся в заботах, к свадьбе готовится. Вот и поможете друг другу. Иди, дай поговорить уже. А чего сразу я? Уже картинно и ненатурально возмутился я. Это Риту сюда надо. Пусть обе сидят и делятся своими мыслями друг с другом. Я-то тут при чем? Мне, вообще, жениться закон не разрешает. Так что это все без меня. Вот это поворот. Катерина собралась замуж. Если за моего деда, то я только за. Это значит, что я все правильно рассчитал. Эх, как же хорошо. Только одно меня печалило. Насчет награды, я так и не поинтересовался. Очень хотелось, но не в этот раз. Больно Сапкин как-то неадекватно отнесся к моему рассказу. Но он, я надеюсь, потом, когда все успокоится, разъяснит мне все нюансы и возможные шансы на получение каких-нибудь наград. Кабинет, где находится архив, я мог найти с закрытыми глазами. Да и фиг ли его искать, дверь с табличкой, по-моему, единственная в этом помещении была свежепокрашенная и вообще, какая-то чистенькая и аккуратная. Сразу видно, что тут обитает женщина, в отличие от некоторых. Вот когда она все это успевает, пусть теперь только хоть слово скажет, что работы у нее много. Мне есть чем ей ответить. Дверь она красит, вместо того, чтобы работать. Ух, хе-хе, довольный, как не знаю кто, я, без стука влетел в кабинет. Ну меня этим уже давно не удивить. К виду удивленной Исинбаевой, я давно привык. Только все-таки, в этот раз, Катерина была немного другой. Помимо удивления, присутствовало еще и то, что отличает счастливую женщину. Я даже прервался от дружеских обнимашек, чтобы рассмотреть получше. Улыбка, сияющие глаза и та самая аура женщины, которая живет полноценной жизнью. В общем, я все понял, передо мной была изумительно счастливая Исинбаева. В мгновение ока, на столе появился чайник, блюдечко с кусочками сахара и горка домашних сухариков. Правда, с чайными чашками вышла промашка. В наличии была всего лишь одна штука. Из нее пила сама Катя, а мне пришлось удовольствоваться алюминиевой солдатской кружкой. Но это не беда. Мне не привыкать. Чтобы хоть как-то прервать молчание и немного подколоть Катерину, я сказал: «Ну вот, а ты не хотела идти к моему ДГМ, деловому партнеру жить. Видишь, как все удачно получилось. Ща получишь». Катерина сделала вид, что таки сейчас меня ударит. Удачно у него, мелкий еще, на такие темы разговаривать. Чего это мелкий? Я сделал удивленное лицо, а потом с вызовом закончил. У меня, между прочим, свадьба скоро, с Ритой. Ну и понеслось. Господи, лучше бы меня Сапкин допрашивал, чем эта любопытная женщина. Блин, такое ощущение, что она тренировалась в подвалах НКВД. А я ведь знал ее совсем другой, умной, немногословной, рассудительной и отзывчивой девушкой. Настоящей комсомолкой и хорошим товарищем, а теперь, но все когда-нибудь заканчивается, так и у нас с Катей закончился чай, а значит снизился поток вопросов. Я выложил все, блин, вот я тупень, сейчас ведь Катя ринется к Сапкину и не слезет с него, пока он ей не разрешит участвовать в операции с фининспекторами. Хотя никаких разговоров, по поводу каких-либо операций, у нас с лейтенантом еще не было. Но Катерина будет настаивать и это точно. А если Сапкин согласится, меня же дед Николай убьет. Если узнает, конечно. Он походу втюрился в эту архивную работницу, как не знаю кто. А-а, я всегда подозревал, что он подкаблучник. А еще Кенигсберг брал, точнее участвовал в штурме. Блин, что делать? У меня и так дел дофига, а тут еще и это.